Такой милости не жди, когда тебе по приказу Потепра для начала расколошматят палками спину, ибо когда я обвиню тебя в подлом насилии, сердце его, как горы Востока, поднимет песчаную бурю, и беспредельны будут его жестокость и злость. Ужасно быть брошенным крокодилу и беззащитно, ибо ты связан, лежать в камышах, когда к тебе жадно приближается хищник, чтобы, подмяв тебя под свое мокрое брюхо, начать свой обед с твоих бедер или, например, с плеч, так что дикие твои крики сольются с его довольным чавканьем, потому что тебя никто не услышит или не станет слушать. Так бывало с другими. Ты это слышал, ты испытывал поверхностное, не очень глубокое же страдание и, в общем-то, мирился с этим, потому что это не касалось твоей собственной плоти. Ну а теперь, начав с плеч или бедер, зверь принялся уже за тебя, за твою плоть. Так владей же собой, удержись от нечеловеческого крика, вырывающегося у тебя из груди. Не зови, любимый, меня, которая хотела целовать тебя в те места, куда вонзит это мокрое чудище свои гнусные зубы. А может быть, поцелуи будут другими? Может быть, тебя, мой красавец, положат на спину, зажмут твои руки и ноги железными скобами, навалят на твое тело всего, что хорошо горит, да и подожгут, и в муках, которых никто не опишет, которые, задыхаясь от боли и жалобных стонов, узнаешь лишь ты один, потому что все остальные будут на них только смотреть, обуглиться на медленном огне твоя прекрасная плоть. Вот как может быть, мой любимый, а может быть, тебя живьем бросят в яму вместе с двумя большими псами, яму закроют бревнами, засыплют землей, и опять никто не в силах вообразить, даже ты сам, покуда предстоящее не свершится, что со временем произойдет в темноте между вами тремя. А знаешь ли ты о двери зала и о ее стержне? После моей жалобы ты будешь молиться и вопить о пощаде, потому что в глаз тебе воткнут дверной стержень, который будет поворачиваться у тебя в голове всякий раз, когда твоему мстителю вздумается пройти через эту дверь. Таковы лишь некоторые из наказаний, которые не минуют тебя, если я предъявлю тебе свое обвинение, как я готова, дойдя до предела отчаяния, поступить. А тебе уже не оберить себя после моей клятвы. Из жалости к себе самому озорсись. Оставь мне твой венок. «Госпожа и подруга», — отвечал он на это, — «ты права. Я не смогу обелить себя, если ты вздумаешь очернить меня перед моим господином подобным образом. Но из наказаний, которыми ты угрожаешь мне, Петепре придется выбрать какое-то одно. Он не может подвергнуть меня всем сразу. А это уже известное ограничение его мести и моих мук. Мало того, в пределах этого ограничения мои муки будут ограничены человеческими возможностями. И какими бы эти границы ни были, широкими или узкими, переступить их страдание не может, ибо оно кончено. И блаженство, и страдание ты изображаешь мне безмерными, но ты преувеличиваешь, ибо и то, и другое довольно быстро доходит до границ человеческих возможностей. Безмерным следовало бы назвать только ошибку, какую я совершил бы, если бы поссорился с Господом, с Богом, которого ты не знаешь, а потому и не можешь понять, что значит быть покинутым Богом. Вот почему, дитя мое, я не могу выполнить твоего желания. «Горе! Горе твоему уму!» — кричала она певучим голосом. «Горе ему! А вот я не умна. Я обезумела от безмерного желания твоей плоти и крови, и я сделаю то, что говорю». «Я любящая Изида, и взгляд мой — это смерть! Берегись, берегись, Озорсиф!» «Прием дам!» «Ах, она, наверное, оказалась великолепной, бедная Мут, когда стояла перед ним и грозила ему звонким своим голосом. А между тем она была слаба и беспомощна, как ребенок. Она совершенно не жалела своего достоинства и сказания, и в конце концов начала посвящать в свою страсть, в свое бессилие перед этим юношей всех и вся. Да, дело дошло до этого. Не только смолоедка Табубу, не только побочная жена Мэн Уазехт были теперь посвящены в ее любовь и в ее беду, но и Ренетут. жена главного смотрителя Гаят Амуна, но и Наид Эмхат, супруга главного банщика фараона, но и Ахуаре, благоверная Какабу,